священник Георгий Чистяков, как всегда. И сегодня мы тоже работаем в прямом эфире. Наш телефон 291-90-27. Через 15-20 минут мы начнем принимать ваши телефонные звонки. Родные мои, мне бы хотелось сегодня вспомнить с вами один из очерков Василия Андреевича Жуковского, который был опубликован в «Полярной звезде» за 1824 год. Очерк о Рафаэлевой Мадонне. Его много читали и в то время, и позднее, и до сих пор во многом он остается непревзойденным анализом того, как воспринимает поэт художественное произведение, связанное напрямую с духовным творчеством художника. «Я смотрел на нее несколько раз», — пишет Жуковский о Сикстинской Мадонне, «но видел ее только однажды, так как мне было надо. Первое мое посещение, я даже не захотел подойти к ней. Я увидел ее издали, увидел, что перед ней торчала какая-то фигурка с пудренной головой, что эта проклятая фигурка еще держала в своей детской руке кисть и беспощадно ругалась над великой душой Рафаэля, которая вся в этом чудном творении. В другой раз испугал меня Чичероне галереи, который за червонец показывает путешественникам картины и к которому я не рассудил прибегнуть. Он стоял перед ней своими слушателями и, как попугай, болтал вытверженный наизусть взор. Наконец, однажды, только было я расположился дать волю глазам и душе, подошла ко мне одна моя знакомка и принялась мне нашептывать на ухо, что она перед Мадонной видела Наполеона и что ее дочери похожи на Рафаэлевых ангелов. Я решился прийти в галерею как можно раньше, чтобы предупредить всех посетителей. Это удалось. Я сел на софу против картины и просидел целый час, смотря на нее. И такова сила той души, которая дышит и вечно душать будет в этом божественном создании, говорит Жуковский, что все окружающее пропадает, когда смотришь на нее со вниманием. Сказывают, что Рафаэль, натянув полотно свое для этой картины, долго не знал, что на нем будет. Вдохновение не приходило. Однажды он заснул с мыслью о Мадонне, и верно какой-нибудь ангел разбудил его. Он вскочил. «Она здесь!» — закричал он, указав на полотно и начертил первый рисунок. И в самом деле это не картина, а видение. Чем долее глядишь, тем живее уверяешься, что перед тобою что-то неестественнее происходит. Душа распространяется, говорит Жуковский. Итак, это не картина, а видение. Таков основной вывод поэта, который целый час провел в молчании перед Рафаэлевой Мадонной, созерцая ее и вглядываясь в лики Матери Божией и младенца. Жуковский, наверное, был первым из русских авторов, кто заговорил о Рафаэлевой Мадонне, кто заговорил о Сикстине, а затем она очень быстро становится одним из любимых и наиболее дорогих изображений Матери Божьей для русского человека. Вы помните, как дорожил Сикстинской Мадонной Достоевский, считая ее одной из наиболее глубоких, важных страниц в истории человеческого прикосновения к Богу. «Мой муж, — пишет Анна Григорьевна Достоевская в записках, — минуя все залы, повел меня к Сикстинской Мадонне, картину, которую он признавал за высочайшее проявление человеческого гения. Впоследствии я видела, что муж мой мог стоять перед этой поразительной красоты картиной часами, умиленный и растроганный. Скажу, что первое впечатление на меня Сикстинской Мадонны было ошеломляющее. Мне представилось, что Богоматерь с младенцем на руках как бы несется в воздухе навстречу идущим. Такое впечатление я испытала впоследствии, когда во время всеночной на 1 октября я вошла в ярко освещенный храм святого Владимира в Киеве. Напоминаю, это 1 октября, день Покрова Пресвятой Богородицы. И увидела гениальное произведение художника Васнецова. Тоже впечатление Богоматери с кроткой улыбкой благоволения на божественном лике, идущей мне навстречу, потрясло и умилило мою душу. Итак, Анна Григорьевна подчеркивает в своем видении Рафаэлевой Мадонны то, что Богоматерь с младенцем на руках как бы несется в воздухе навстречу идущим. И действительно, такое же впечатление создается, когда взираешь на во многом схожую с Сикстиной Богоматерь работы Виктора Васнецова в князь Владимирском соборе в Киеве. Матерь Божия как бы несется навстречу идущим, говорит Анна Григорьевна. Эту мысль, этот же образ встретил я сравнительно недавно в стихах старого нашего поэта Семена Липкина, в стихах, которые я сейчас вам напомню. Когда мне в городе родном, в Успенской церкви за углом, явилась ты в году 20-м, почудилось, что ты пришла из украинского села с ребенком в голоде зачатым. Когда царицей золотой ты воссияла красотой на стеклах Шартрского собора, глядел я на твои черты и думал, понимала ли ты, что сын твой распят будет скоро. Когда Казанскую была, по озеру не уплыла, где сталкивался лед с волнами, а над Невою фронтовой вы оба, ты и мальчик твой, блокадный хлеб делили с нами. Когда Сикстинскую была, казалось нам, что два крыла есть у тебя, незримых людям, и ты навстречу нам летишь, и свой полет не прекратишь, пока мы есть, пока мы будем. Вспоминаю по рассказам старших 50-е годы, когда Сикстинская Мадонна находилась в Москве, люди действительно ходили тогда в музей изобразительных искусств для того, чтобы посмотреть еще раз только на нее одну, только на Матерь Божью, изображенную кистью Рафаэля. Рассказывают, что многие сначала даже первый раз проходили мимо Мадонны, не реагировали на нее. Уж слишком известной казалась им эта картина по сравнению со всеми другими, которые были выставлены там картинами из Дрезденской галереи. Но затем приходили к ней второй, третий, четвертый раз и, наконец, открывали ее для себя. Эти годы, годы, когда Мадонна находилась в Москве, как раз годы моего самого-самого раннего детства. Я вам скажу честно, что вспоминаю с раннего детства многочисленные репродукции Сикстинской Мадонны Рафаэля в самых разных домах. Репродукции, которые приносились из Музея изящных искусств, и занимали место в доме именно как цветы. Святейший патриарх Пимен очень любил свою панагию, на которой была изображена Матерь Божья как раз по Сикстинской Мадонне Рафаэля. И вообще я неоднократно встречал изображение Сикстинской Мадонны в разных храмах и в частности в качестве запрестольного образа. Как-то раз Федор Михайлович рассказывает Анна Григорьевна про Достоевского в своих записках, говоря с графиней Толстой вдовой Алексея Константиновича Толстого о Дрезденской картинной галерее, высказал, что в живописи выше всего ставит Сикстинскую Мадонну, и, между прочим, прибавил, что к его огорчению ему все не удается привезти из-за границы хорошую большую фотографию с Мадонной, а здесь достать такую нельзя. Федор Михайлович, отправляясь в Энс, непременно хотел купить хорошую копию с этой картины, но все не удавалось исполнить это намерение. Я тоже разыскивала большую копию с Мадонны в столичных эстампных магазинах, но безуспешно. Прошло 3 недели после этого разговора, как в одно утро, когда Федор Михайлович еще спал, приезжает к нам Владимир Сергеевич Соловьев и привозит громадный картон, в котором была заделана великолепная фотография Сикстинской Мадонны в натуральную величину, но без персонажей, Мадонну окружающую. Владимир Сергеевич, бывший большим другом графини Толстой, сообщил мне, что она списалась со своими дрезденскими знакомыми, те выслали ей эту фотографию, и графиня просит Федора Михайловича принять от нее картину на добрую память. Это случилось в половине октября 1879 года, и мне пришло на мысль тотчас вставить фотографию в раму и порадовать ею Федора Михайловича в день его рождения 30 октября. Я высказала свою мысль Соловьеву, и он ее одобрил, тем более, что, оставаясь без рамы, фотография могла испортиться. Я просила Владимира Сергеевича передать графине мою сердечную благодарность за ее добрую мысль, а вместе с тем предупредить, что Федор Михайлович не увидит ее подарка ранее дня своего рождения. Так и случилось. Накануне 30-го прекрасная темного дуба резная рама, составленную в нее фотографией, была доставлена переплетчиком и вбит для нее гвоздь в стену, прямо над диваном, постелью Федора Михайловича, где лучше всего выдавались на свету все особенности этого шедевра. Утром, в день нашего семейного праздника, когда Федор Михайлович ушел пить чай в гостиную, картина была повешена на место. После веселых поздравлений и разговоров мы вместе с детьми отправились в кабинет. Каково же было удивление и восторг Федора Михайловича, когда глазам его представилась столь любимая им Мадонна. «Где ты могла ее найти, Аня?» — спросил Федор Михайлович, полагая, что я ее купила. Когда же я объяснила, что это подарок графине Толстой, то Федор Михайлович был тронут до глубины души ее сердечным вниманием и в тот же день поехал благодарить ее. «Сколько раз, — пишет Анна Григорьевна, — последний год жизни Федора Михайловича я заставала его стоящим перед этой великой картиной в таком глубоком умилении, что он не слышал, как я вошла, и чтобы не нарушать его молитвенного настроения, я тихонько уходила из кабинета». Понятно, моя сердечная признательность графине Толстой за то, что она своим подарком дала возможность моему мужу вынести пред ликом Мадонны несколько восторженных и глубоко прочувствованных впечатлений. Эта фотография составляет нашу семейную реликвию и хранится у моего сына. Так заканчивает этот фрагмент своих воспоминаний Анна Григорьевна Достоевская. Можно найти еще немало свидетельств о Мадонне Рафаэля, которые есть в русской литературе. Можно сослаться на стихи самых разных, я бы даже сказал, неожиданных поэтах о Мадонне Рафаэля. Можно говорить о очерках, которые оставили разные писатели. Я напомню только одно стихотворение Фета. «Я не ропщу на трудный путь земной, я буйного не слушаю невежды. Моим ушам понятен звук иной, моей душе приятен глаз надежды. С тех пор, как Санцо передо мной изобразил склоняющую вежды, и этот лик, и этот взор святой, смиренные и легкие одежды, и это лоно матери, и в нем младенца с ясным радостным челом, с улыбкой к Марии наклоненной. О, как душа стихает вся до дна, как много ты святого полотна шлешь мне, мой Бог, с пречистую Мадонну». Так писал Фет в одном из своих стихотворений. Мне хочется еще вспомнить о том, что чрезвычайно глубокий, я бы даже сказал, неожиданно глубокий анализ Мадонны Рафаэля дал в «Былом и думах» Александр Иванович Герцен. Герцен пишет о Матери Божией, которую видит на Сикстинской Мадонне. Внутренний мир ее разрушен. Ее уверили, что ее сын – Сын Божий, что она Богородица. Она смотрит с какой-то нервной восторженностью, с магнетическим ясновидением. Она будто говорит: «Возьмите его, он не мой», но в то же время прижимает его к себе. Так что, если бы можно, она убежала бы с ним куда-нибудь вдаль и стала бы просто ласкать, кормить грудью не спасителя мира, а своего сына. И все это от того, что она женщина-мать и вовсе не сестра всем Изидам, Реям и прочим богам женского пола. Оттого-то ей и было, пишет Александр Иванович Герцен, так легко победить холодную Афродиту, эту Нинон де Ланкло Олимпа, о детях которой никто не заботится. Мария с ребенком на руках, с кротко потупленными на него глазами, окруженная нимбом женственности и святостью звания матери, ближе нашему сердцу, чем ее златовласая соперница. Надо бы признаться, выше говорит, размышляя над почитанием Матери Божьей в христианстве Герцен, надо бы признаться, дева-родильница совсем не идет в аскетическую религию христианства. С нею невольно врывается жизнь, любовь, кротость в вечные похороны, в страшный суд и в другие ужасы церковной теодицеи. Оттого-то протестантизм и вытолкнул одну только Богородицу из своих сараев богослужения, из своих фабрик Слова Божия. Она действительно мешает христианскому чину. Она не может отделаться от своей земной природы. Она греет холодную церковь и, несмотря ни на что, остается женщиной, матерью. Человеческое измерение христианства, родные мои, то человеческое начало, которое делает нашу веру такой слабой и вместе с тем такой все побеждающей, оно, это человеческое начало, вносится в наш мир, вносится в нашу жизнь, вносится в церковь во многом благодаря служению в ней женщины-матери, человеческому служению в ней Пречистой Девы, Богородицы. Ее уверили, пишет Герцен, что ее сын – Сын Божий, что она Богородица. Она смотрит с какой-то нервной восторженностью, с магнетическим ясновидением. Она будто говорит: возьмите его, он не мой. Но в то же время прижимает его к себе так, что, если бы можно, она убежала бы с ним куда-нибудь вдаль и стала бы просто ласкать, кормить грудью не спасителя мира, а своего сына. И дальше, и все это от того, что она женщина-мать и вовсе не сестра всем Исидам, Реям и прочим богам женского пола. Мария с ребенком на руках. Она, которая во всем разделяет с нами трудности и особенности нашей жизни. Она совершает в церкви какое-то удивительное, ни с чем не сравнимое женское служение. Служение матери. Она, его мать, становится нашей матерью. Твоя мать, Иисусе, становится матерью каждого и каждой из нас. И делает библейскую веру пронизанной человечностью, человеческим началом, во всем, везде и всегда. Мы уже говорили с вами на днях о том, что нельзя однозначно воспринимать Александра Ивановича Герцена, автора этого, повторяю и подчеркиваю, глубочайшего анализа и Мадонны Рафаэля, и в целом глубочайшего очерка о почитании Матери Божьей Православной Церкви, нельзя считать его безбожником. Он таковым никогда не был. Да, он был антиклерикалом, но его антиклерикализм прежде всего объясняется тем, что он не мог терпеть, что церковь стала служанкой самодержавия, служанкой крепостничества. Вот это, именно это обстоятельство, а не что другое, вытолкнуло его из церкви. Он, как в большинстве своем, русские писатели и мыслители того времени, был пронизан христианством. Он был дитя нашей веры. Он был человеком, который не расставался с Евангелием. Об этом я говорил в минувший вторник. «Мне кажется, — пишет Герцен, — что Пий IX и конклав очень последовательно объявили неестественное или по их незапятнанное зачатие Богородицы. Мария, рожденная, как мы с вами, естественно заступается за людей, сочувствует нам, в ней прокралось живое примирение плоти и духа в религии. Если и она не по-людски родила, между ней и нами нет ничего общего. Ей будет нас не жаль, плоть еще раз проклята, церковь еще нужнее для спасения. Жаль, что папа опоздал лет на 1000. Это уж такая судьба Пия IX. Troppo tardi, santo padre. Слишком поздно, святой отец. Говоря о догмате о непорочном зачатии, который был введен папом Пием IX как раз в то время, когда Герцен работал над вторым томом своего произведения, над вторым томом былого идум, он подчеркивает, что, по его мнению, этот догмат отрывает Богородицу от человечества, ставит ее выше человечества, а в том именно и сила ее в немощи совершающаяся, по мнению Герцена, что она полностью разделяет с нами все, что суждено испытать в этой жизни человеку, все, что суждено в этой жизни испытать каждой матери. В этом ее победа, в том, что она всегда и во всем вместе с нами, как пишет Семен Липкин, говоря о блокаде в Ленинграде. Когда Казанскую была, по озеру не уплыла, где сталкивался лед с волнами, и над Невою фронтовой вы оба, ты и мальчик твой, блокадный хлеб делили с нами. Служит нашей церкви уже 2000 Матерь Божья, Мария Дева, Мириам из Назарета. Служит тихо, почти без слов, иногда незаметно, но ее материнское служение, как необходимо оно. И тебе, Господи наш Иисусе, и нам всем, каждому и каждому. У нас с вами телефонный звонок. Слушаю вас. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, батюшка, отец Георгий. Алло. Да, пожалуйста, слушаю. Добрый вечер. Я слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Да, добрый вечер, слушаю, пожалуйста. Батюшка, отец Георгий, простите меня ради Христа заранее, но мне очень хочется напомнить один удивительный эпизод, связанный с Сикстинской Мадонной, когда у нас была Дрезденская галерея. Да, давайте, мы вас слушаем. Вы знаете, когда однажды, я была еще очень молоденькая, сейчас я очень старая, и когда мы шли с экскурсоводом, а так как мы все были работники музея, нам особенно велась экскурсия, так она рассказала такой эпизод. Когда запечатали все картины Дрезденской галереи и стали отправлять в Москву, там работали солдаты. И вот ящики, которые стояли с запечатанными картинами, стояли так, и впереди шел офицер, а сзади два пожилых солдата. И вдруг крышка одного ящика открылась. Офицер уже прошел, а сзади шли два пожилых, запыленных, изможденных, уставших солдаты наши. И вдруг офицер оглянулся и в изумлении остановился. В почетном карауле остановились они перед картиной, которая открылась. Это была картина «Сикстинская Мадонна». По щекам солдат текли слезы. Это были пожилые люди. Может быть, даже они не знали, кто и что это. Но так они были озарены этим светом, присутствием какого-то особенно божественного духа. Вы помните, как Жуковский писал, о чем я говорил в начале передачи? Это не картина, это видение. Жуковский говорит там в своем очерке, что я вам рассказываю о картине этой, как будто вы ее не видели. Потому что многие, конечно, как и мы с вами, видели, правда, тогда не цветные репродукции, а гравюру Миллера, которая была очень широко распространена, над которой Миллер работал много лет, посвятил ей практически всю свою жизнь. Так вот он говорит, вы думаете, что, может быть, я зря, пишет Василий Андреевич, говорю вам об этой картине. Нет, не зря. Потому что тот, кто ее саму не видел, не пережил то, что пережил я. Ни одна репродукция об этом вам не расскажет. Это не картина, это видение. У нас звонок еще, пожалуйста, вы в эфире, слушаю. Добрый вечер, батюшка, это Никита. Я слушаю вашу передачу, и мне хочется поделиться одним из своих впечатлений от Сикстинской Мадонны Рафаэля, которое я почерпнул, может быть, оно очень сильное было, и, как ни странно, я почерпнул его в Армении. Я был в Армении лет 15 назад, когда ни один практически храм армянский не действовал, ни один монастырь не действовал, они все стояли в руинах. Ну, кроме Чмиадзина и Бегарта, таких туристских объектов. И мы были в одном монастыре в горах. Монастырь называется Агарцин. Мы долго шли туда по ущелью, взбираясь в горы. Внизу лесистые склоны, внизу шумел поток. Ни одного жилья вблизи, ну, в течение всего нашего пути, а он продолжался где-то, наверное, часа полтора-два, мы не встречали. Мы нашли этот монастырь. Среди гор, среди этих круч стояли храмы каменные, резные, покрытые мхом, поросшие мхом. Удивительной красоты. Это древнейшие там 7-го, 8-го, там 10-го века сооружения. И только следы овец. По-видимому, пастухи туда приходили. Все пусто, все открыто, никого, ни души кругом нет. И вот внутри храма видны сгоревшие огарочки свечей, то есть, по всей видимости, туда пастухи приходили и ставили свечи. Видны останки вокруг храма жертвенных животных. В Армении это распространено, по сей день там барашки, там курочки, петушки приносятся в жертву. На каменном таком аналое у стены потухшие уже остатки свечей, огарочки, и стояла икона. Это была не икона, это была вырезка из журнала «Огонек». Разворот журнала «Огонек» — это была Сикстинская Мадонна Рафаэля. Вот, по-моему, больше нечего сказать. Да, действительно. Я вместе с вами вот сейчас переживаю, по-моему, как раз примерно то, что пережили тогда вы. Господь не оставляет нас никогда. И даже в те трудные советские времена. Он тоже не оставлял нас, посылая нам свою мать на служение, посылая таким странным образом через вырезку из журнала «Огонек», но все равно посылая. Я вам хочу напомнить, что сегодня с нами участвуют в качестве собеседников и Василий Андреевич Жуковский в этой передаче, и Анна Григорьевна Достоевская, и Александр Иванович Герцен. И Герцен такой жесткий, временами безжалостный, иррациональный мыслитель, он, как никто другой, глубоко понял, что вечное, божеское, святое, чистейшее, пречистое, как мы с вами говорим, открывается именно в человеческом, в самом простом, в земном, потому и сияет так, как звезда Марии, Матерь Божья, что она среди нас, что она полностью нашей человеческой природы. Это полное участие в нашей жизни делает ее, Деву Мать, носительницей самого чистого, самого светлого, самого мудрого, яркого и белоснежного в жизни нашей. Ее человечество, ее полная причастность нашему роду. Потому она не скверная и не блазная, что она среди нас, а не над нами. Потому он говорит, смотрите, как глубоко. Ведь тогда же еще не было тех историй религии, которые написаны теперь. Но он говорит, что в ней, в Марии, нету ничего общего. Ни с Исидой, и ни с Реей, и ни с Афродитой, и ни с любым другим богом. С маленькой буквы пишет он женского пола. Потому что она женщина-мать человеческой природы, нашего рода. Поэтому она так близка нам, и поэтому так белоснежно чиста она, Мария. У нас еще звонок, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый вечер. Я надеюсь, что я скажу что-то, что будет близко к тому, что сказал предыдущий, но только это относится к иконе Владимирской Божьей Матери. Лет 8 назад я была в Париже, и в храме Сан-Севре я увидела отдельную часовню, где стояла репродукция нашей иконы Владимирской Божьей Матери. Она была раза в 3 больше, чем натуральной величины. Вокруг нее был песок и метровые свечи. И там все время эти свечи горели, их было что-то 20, и все время приходили французы и мальчики. И восхищались. Вот видите? У меня было сильнейшее впечатление. Это очень приятная встреча с нашей иконой репродукции, которая производила какую-то деятельность. На самом деле, встреча не с иконой, не с репродукцией, а встреча с Матерью Божией. Да, но вот Господь посылает нам эти встречи в Армении через репродукцию, на которой изображена Мадонна Рафаэля, а во Франции через репродукцию, на которой изображена наша Владимирская, потому что Матерь Божья, она одна, Мария, она одна. Сколько бы ни было разных традиций, сколько бы ни было разных языков богослужения и архитектуру храмов, везде она одна ожидает нас. У нас еще звонок. Пожалуйста, везде она одна. Я помню, как однажды простая женщина, литовка, сказала мне в деревенском костеле: Иисус один, и Мария одна. Об этом, мне кажется, очень важно задуматься. И та история в горах Кавказа, о которой рассказал Никита, она меня заставляет задуматься о том, что правильно ли мы поступаем, когда в наших учебниках по догматическому богословию, по истории церкви называем армян монофизитами. Я не чувствую в вере армянского народа никаких признаков монофизитства, потому что они человеческую природу Иисусову чувствуют и видят, и любят, не меньше, чем мы, и не хуже, чем мы. Для них Иисус полностью человек, не только полностью Бог. И Матерь Божья, Мария из Назарета, для них прежде всего Мать Дева, одна из нас. У нас еще звонок, пожалуйста, слушаю. Здравствуйте, батюшка. Добрый вечер. Вам задает вопрос раб Божий Алексей. У меня вопрос такого плана. Скажите, пожалуйста, имеет ли что-то общего образ Сикстинской Мадонны с истинным образом Богоматери Девы Марии? Поскольку, насколько мне известно, Рафаэль писал этот образ с вполне земной женщиной. Причем, как говорит история, эта женщина не отличалась, ну, мягко говоря, высокими нравственными принципами. Вы знаете, давайте не будем швырять камней в людей, потому что трудно сказать, кто нравственный. Вспомните 8 главу Евангелия от Иоанна. Кто без греха, тот первый брось в нее камень. Не будем искушать себя и других бросанием камней. А что касается того, имеет ли общее Мадонна Рафаэлева с той, которой мы воздаем такое благоговейное почитание, я думаю, что не будем мы с вами, дорогой, умнее и чище нашего покойного святейшего патриарха, который носил панагию, изображенной на ней Матерью Божьей именно по Сикстине на своей груди. И гордился тем, что у него есть эта панагия, и всегда показывал ее своим посетителям и говорил: вот смотрите, а вот этот образочек я очень люблю, это с Рафаэля. И ведь есть в Москве чудотворная икона трех радостей, которая написана с другой, правда, Мадонны Рафаэля, но тоже с Рафаэлевой Мадонны, и привезенная из Италии в Россию, она стала здесь, на Руси, чудотворной. Поэтому не будем пытаться быть умнее церкви нашей, не будем пытаться быть чище церкви нашей, не будем пытаться быть православнее, чем наша святая православная церковь. Будем все-таки ее опытом руководствоваться, а не нашим с вами личным только благочестием. У нас еще звонок, пожалуйста. Батюшка Георгий, большое спасибо вам за прекрасную просто передачу. Тогда я была студенткой первого курса. Мы стояли всю ночь, чтобы попасть на эту выставку, и уйти от нее было невозможно. Ну вот вы видите... У меня совершенно безграмотная мама, очень верующая, которая только себе представляла темный лес. Она пришла оттуда, она не могла вообще даже говорить, как это было прекрасно. Большое спасибо вам. Спасибо вам. Видите, как мы стояли к Иверской иконе, когда ее привезли в Москву, как мы подходили всегда к Иверской, когда находилась она в Сокольниках, так мы подходили с вами и подходим к Сикстинской Мадонне. Поэтому мне кажется, что тут и проблемы нет той, о которой заговорил был наш молодой слушатель. Еще звонок, пожалуйста. Еще раз добрый вечер, это снова Никита. Отец Георгий, вот вы знаете, мне кажется, что вот высказывание молодого человека, оно подняло вообще одну очень, на мой взгляд, интересную и неоднозначную тему, требующую, в общем-то, наверное, и осмысления. Вообще, в какой степени допустимо не только иконописном, но и реалистическом изображении, но изображении персонажей священной истории, насколько вообще допустимо изображение реальной человеческой натуры, использование реальных моделей художниками. Мне кажется, что, в общем, вне зависимости от того, как мы об этом думаем, но действительно такая проблема стоит. И осмысление она требует. И прецеденты довольно такие, ну, скандального характера в истории искусства были, в частности, вот более близкий к нам пример – это история с Богоматерью Врубеля в Кирилловской церкви, один из, по-моему, гениальнейших образов в русской живописи, образов Богоматери, который создал Врубель, в котором он воплотил женщину, которую он испытывал глубокое, очень человеческое чувство личное. Но когда при освящении церкви этот образ предстал публике и духовенству, то, в общем, это очень вызвало реакцию достаточно отрицательную. Ну, я не знаю, насколько вот прав я там или нет, мне кажется, что вообще прежде всего время все ставит на свои места. Вот, прежде всего, Никита, время, потому что эта женщина, которую использовал Врубель в качестве модели, эта женщина, которая отдала свою плоть, свою внешность Матери Божией для того, чтобы через ее черты воплотились черты Марии, она ушла. Она почила, и, в общем, о ней сейчас уже мало кто помнит. Так же, как и та женщина, которая позировала Рафаэлю. Мне кажется, что вот этот вот подвиг на самом деле человека, который отдает свою внешность святому или Матери Божией для того, чтобы через его черты, черты этого человека, мы разглядели черты Богородицы или черты святого, что этот человек ведь совершает на самом деле какой-то подвиг самоотвержения. Что же касается того, что, а может быть, можно этого избежать, может быть, можно писать икону, не используя какой-то земной прототип, то, мне кажется, здесь вот в чем дело. Если у нас есть фотографии, портреты, гравюры, прижизненные изображения того или иного святого, как, например, Тихона Задонского, то есть, или преподобного Серафима, то здесь проблемы нет. Здесь все ясно, здесь можно использовать эти прижизненные изображения. Но если таковых нету, то когда мы не отталкиваемся от какого-то конкретного образца, то у нас получается что-то не человеческое, а такое компьютерное, понимаете, лишенное личного «я». И вот потому художники обращались к живым прототипам, когда писали Богородицу и святых, что они боялись, что если они не пойдут этим путем, то напишут не живого человека, не живую Марию, а какую-то модель, какую-то холодную схему, внесут изображение холод, который здесь абсолютно неуместен. Вот, наверное, в чем тут дело. Хотя действительно проблема есть очень большая, есть очень много сложных ситуаций, которые возникают при появлении новых икон. Но Никита прав. Проходит 50 лет, и все эти сложности забываются. Остается образ, остается слово Матери Божией или слово святого, обращенное к нам через краски этой иконы. У нас еще звонок. Пожалуйста, слушаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Отец говорит, Владислав успокоит. Я хотел внести вот маленькую реплику относительно видения образа Божия, видения Богородицы. Вот небезызвестна вам работа Николая Александровича Бердяева из «Эссенциальной диалектики человеческого божественного». Там есть такое маленькое интересное замечание у Бердяева, когда он говорит о том, что вот что видит человек, когда он видит образ своего любимого, то есть только тот, кого он любит. Вот что все говорят, что ты нашел в этой Марии, если она такая вот, не такая вот, не то, что мы в ней не видим. И никто не понимает, что видит, говорит Бердяев, он в ней образ Божий. То есть видит образ вот тот, вот настоящий истинный образ. Или образ Мадонны, вот это вот такая иллюстрация. Кстати, Бердяев тоже, по-моему, взял или у Блаженного Августина, или еще у кого. То есть вот это видение, оно дано не каждому. Либо тому, кто действительно любит, либо действительно великому духовному, там, какому-то постящемуся, там, скажем, да, преподобному мастеру, Андрею Рублеву. Да, или вот, тому мастеру, вот, которому Бог открыл для людей. Может быть, он и грешник, может быть, он недостоин, но без его кисти люди не увидят, без его кисти люди не прорвутся, и поэтому Господь не по его недостоинствам, а в силу того, что это необходимо для людей, для которых он пишет этот образ, Господь дает мудрость, дает силы, дает какое-то особенное, что-то особенное, возможность какую-то увидеть в конкретном живом человеке образ Божий. Потому что каждый и каждая из нас, мы сотворены по образу и подобию Божьему. Поэтому в каждом из нас, кто бы это ни был перед нами, можно разглядеть, если Бог даст этот образ и это подобие Его, Бога. Поэтому не нужно смущаться тем, что у икон есть живые прототипы. Вернее, вот люди, которые отдают иконам свои живые черты. Так, наверное, будет сказать правильнее и точнее. Родные мои, кончается наше время в эфире. Я напоминаю вам, что сегодня прикоснуться к Сикстинской Мадонне, нам помогли русские писатели и мыслители Василий Андреевич Жуковский и Александр Иванович Герцен. Анна Григорьевна Достоевская в своих записках как-то очень просто, как всегда, очень безыскусно и откровенно рассказала о том, как она, приведенная в Дрезденскую галерею своим мужем Федором Михайловичем, увидела Мадонну впервые, и как потом привез фотографию с Мадонны к ним домой философ и мыслитель Владимир Сергеевич Соловьев по просьбе Софьи Андреевны Толстой. А два поэта, Семен Липкин и Афанасий Афанасьевич Фет, передали нам свое личное видение и Сикстинской Мадонны, и тех икон, о которых говорит в своих стихах Семен Липкин, и Мадонны из Шартра, который он тоже упоминал. Ночи. Действительно, целые ночи стояли люди на Волхонке у решетки Музея изящных искусств, чтобы увидеть Мадонну, чтобы прикоснуться к ней взором. Господь посещает свой народ самыми разными и самыми неожиданными